Почти молодые и очень злые. Гидроплан. «Я хочу сделать тебе предложение», — негромко и торжественно сказал Митя. «Делай», — весело сказала Юля и поцеловала его в щеку. Они жили вместе уже почти 4 года, снимали пополам квартиру, и у них даже было что-то вроде общего бюджета. На чай, кофе, сахар, на подарки, которые они делали общим друзьям, ну и, конечно, на отпуска. Но о женитьбе речь пока не заходила. Хотя, конечно, Митя иногда это намекал. Говорил, хорошо бы устроить свадьбу в Греции, и даже я хочу, чтобы у нас было 3 детей. То есть выходило, как будто их брак — дело давно решенное, только надо немного погодить. Но вот, наконец, пора настала. «Ну, давай, я жду», — Юля обняла его. «Погоди». Он снял ее руки со своих плеч, сел на табурет. «Садись». Она села напротив, разговор был в кухне. «Послушай, я заказал гидроплан». «Гидроплан?» — Юля помотала головой. «Ты хочешь мне предложить покататься на самолете?» «Вот именно!» — счастливо засмеялся Митя. «Мы полетим на маленьком гидроплане. Тут есть такая фирма в субботу. Полетим на озеро, полетаем над водой, а потом приводнимся у дальнего берега. Там есть полуостров Гусиный нос». В маленьком охотничьем домике нас будет ждать романтический ужин при свечах. Кайтеринг уже заказан, они на машине привезут. А потом мы снова сядем на гидроплан и улетим домой, уже как жених и невеста. А эти из кайтеринга все соберут и увезут. Здорово, правда? Здорово, — сказала Юля. То есть ты мне предложение будешь делать не сейчас, а там, в охотничьем домике при свечах? Митя кивнул, встал, повернулся к плите и включил чайник, потому что была среда, утро, и надо было на работу. Гидроплан был маленький, красивый, там сиденья пахли, как в новой машине, и закат над озером был роскошный, в полнеба, и чудесно светилось окошко в бревенчатом лакированном домике, стол, белая скатерть, фрукты, паштет из фазана в виде фазана с перьями, свечи. Официант разлил вино по бокалам. «Спасибо, идите», — сказала ему Юля и подняла глаза на Митю. — Что? — спросил он. — Нет, это я спрашиваю, что? — сказала Юля. — Что ты молчишь? — Стараюсь осознать момент, — засмеялся он. — Ну, давай выпьем за нашу будущую счастливую семейную жизнь. Поднял бокал, потянулся чокаться. — А предложение? — сказала Юля. — Тебе что, обязательно со словами? — Хотелось бы, — сказала Юля. — Ну, пожалуйста, предлагаю тебе руку и сердце, будь моей женой, выходи за меня замуж. Что там еще надо? — Спасибо, — сказала Юля. — Я подумаю. — Что? — сказал Митя. — Да ничего. Юля отпила вино, оторвала фазаний хвост, зацепила паштет лопаточкой и положила себе на хлеб, откусила. — Ты думал 4 года? Теперь моя очередь поразмышлять, — сказала она набитым ртом. — Но я не буду столько тянуть, не бойся. Но хотя бы месяц мне все-таки надо. — А быстрее нельзя. — Можно, — сказала Юля. — Можно совсем быстро. Мой ответ — нет. Митя поставил бокал и посмотрел на нее очень внимательно. — Потому что предложение делают не через 4 года совместной жизни, а через неделю после 3-го секса. Так мои папа с мамой женились, и твои тоже, уверена. Слетай на гидроплане, спроси. — Сучка, — грустно сказал Митя. — Кобелек. — задумчиво ответила Юля и позвала. — Официант, счет! — Оплачено! — крикнул Митя, встал из-за стола и пошел к двери. Юля смотрела, как взлетает гидроплан, маленький и красивый, на фоне солнца, которое краем уже касалось горизонта. Самолетик сделал круг, пролетел у нее над головой, опять удалился, сделал вираж и вдруг чиркнул крылом по воде, подняв тучу багровых от солнца брызг. Перевернулся, упал в воду поплавками кверху и стал медленно, или ей так только показалось, стал медленно тонуть. Слава богу, ребята из кейтеринга ничего не заметили. Юля вернулась в город на их машине. Дома она долго разбирала шкаф, но потом решила позвонить его матери. «Анна Николаевна?» И замолчала, подбирая слова. Но тут открылась дверь, и ввалился Митя в сыром и мятом костюме. Он сел на пол, прислонился головой к ее коленям. «Анна Николаевна, ваш сын сделал мне предложение». В трубке послышался какой-то крик, Юля нажала отбой. «Вот видишь», — сказала она. Твоя мама тоже против.